были перевернуты, задымлены. Из них недавно выкуривали пчел. Из ближнего сада и сейчас тянуло дымком, слышались беспечные крики, хохот. «Хозяйство мы не рушим», — спокойно сказал Гладких. «Хозяйство все цело, а пчел жалеть нечего. Новых выведут». Он сидел, облокотившись о стол, опустив мощные пальцы на края кружки с медом, играя, вертел ее. «Да и как не побаловать ребят? Заслужили! Правда, малец?» Он ладонью захлопнул кружку. Он обо всем говорил со скрытой иронией, насмешкой, но редко улыбался. Трудно было понять, над чем он смеется. Сережа почувствовал на себе орлиный блеск его глаз, и хотя считал более правым Мартемьянова, ему захотелось не только согласиться с этими глазами, но целиком отдать себя в их распоряжение. Когда они шли к хутору, Мартемьянов сказал Сереже, что Гладких — сын прославленного вайфудинского охотника по прозвищу «Тигриная смерть», убившего в своей жизни более 80 тигров. Правда, по словам Мартемьянова, Гладких отец был скромной силой мужичонка, которого убивали и староста, и собственная жена. Но сын якобы унаследовал от отца охотничьи способности, а от матери — могучую внешность и непокорный нрав. Воображение Сережи еще больше разыгралось, когда Мартемьянов уклонился от ответа на вопрос, откуда он их всех знает. Сережа невольно связал это со странным поведением Мартемьянова за перевалом и при встрече с удыгейцем. А когда он увидел, наконец, исполинскую фигуру Гладких, его звериные унты, бомбы у пояса, его смуглое обветренное лицо с крылатыми черными сросшимися на переносе бровями, орлиным носом, вороными да синими усами, даже излюбленные героические образы померкли перед ним. С каким восхищением следил Сережа за каждым движением его круглых мышц, слушал ровные сдержанные перекаты его голоса. Да, это был человек. Они сидели за чисто выскобленным, вбитым в землю столом подле амшаника, превращенного налито в сторожку. Пасечный сторож, угрюмый старовер с палевой бородой и злыми глазами, собирал им поесть. Он немного побаивался их, но не мог скрыть своего негодования. Швырял на стол миски, загонял в амшаник свою белоногую дочь, все время порывавшуюся помочь ему. Однако, как только он отворачивался, она выходила на порог и нет-нет да и совала на стол какую-нибудь деревянную солонку, бросая на Сережу быстрые взгляды. «Вы какой же дорогой пойдете?» — спросил Мартемьянов. «Без дороги пойдем. На Малазу». Гладких неопределенно махнул рукой. «Самый ближний путь». «На Малазу?» Удивленно протянул Мартемьянов и отложил ложку. «На Малазу». Он несколько секунд смотрел мимо Гладких. «Речка такая. Сучан идет». Он вдруг заволновался, стал усиленно тереть свой щетинистый подбородок. Глаза его блестели. «Выходит, нам с вами по дороге», — быстро сказал он. «Мы, знаешь, сарна встретили тут, под перевалом. Он нас к себе звал, да нам бы и нужно. Мы бы там у горячего ключа отвернули, ну, там недалечко, а вы бы своей дорогой». «Зачем же дело стало? Я тебе как начальству и лошадь могу дать. А вот и мой комиссар», — вдруг воскликнул Гладких, указав рукой на выходившего из сада невысокого, сухощавого и сутулого человека с наганом у пояса, в унтах, неловко шагавшего к камшанику.